СССР на путях строительства нового общества. В марте 1921 года на 10-м съезде РКПБ Ленин объявил о переходе к новой экономической политике – НЭПу, первым шагом которой стала замена крестьянской продразверстки на продналог, установленный государством платеж, взимаемых с крестьянских хозяйств. Далее был отменен декрет о полной национализации промышленности. Некоторые крупные промышленные предприятия разрешалось брать в аренду, пользование имуществом другого собственника на определенный срок и на определенных условиях, частным лицам. Допускалось создание концессий, договор на сдачу иностранным фирмам предприятий или участков земли. Был отменен принудительный труд. Была проведена денежная реформа и введена твердая денежная единица – золотой червонец. Сельское хозяйство и животноводство постепенно стали восстанавливаться после войны. Но, несмотря на принятые меры, производимые в стране промышленные товары не успевали удовлетворить всех запросов, что вело к повышению цен и тормозило рост жизненного уровня населения. В 1927 году из-за нехватки промышленного товара для обмена на зерно грянул хлебозаготовительный кризис. В апреле были введены карточки на хлеб. Стало ясно, что требуется немедленная корректировка экономической политики. К 1929 году политическая карта бывшей Российской империи выглядела так. Зону советской власти составляли формально независимые советские социалистические республики РСФСР, Украина, Белоруссия, Азербайджан, Грузия, Армения, Дальневосточная республика и две среднеазиатские народные республики – Хорезмская и Бухарская. Прибалтийские страны – Латвия, Литва и Эстония, а также Финляндия и Польша – добились признания своего суверенитета. Польша присоединила к себе Западную Украину и Западную Белоруссию. Коммунисты считали необходимым объединение всех наций. В 1920-1921 годах между РСФСР и советскими республиками Украины, Азербайджана, Армении и Грузии были заключены договоры о взаимодействии. 30 декабря 1922 года в Москве собрались уполномоченные делегации Советских Социалистических Республик, которые утвердили договор и декларацию об образовании Союза Советских Социалистических Республик, СССР. 31 января 1924 года на Втором Всероссийском съезде Советов была принята первая Конституция СССР. Высшим органом власти стал Всесоюзный съезд Советов, а в период между съездами – Центральный исполнительный комитет, ЦИК Советов. Он состоял из двух палат – Совета Союза и Совета Национальностей. Высшим исполнительным и административным органом стал Совет Народных комиссаров СССР. В 20-е годы РСФСР, а затем и СССР проводили двойственную внешнюю политику. С одной стороны, она была направлена на защиту государственных интересов страны, но с другой – отражала курс правящей коммунистической партии на мировую революцию. Теперь с советским государством были вынуждены вступать в отношения многие ведущие державы мира. В марте 1921 года было заключено торговое соглашение с Великобританией. К лету 1921 года в активе советской дипломатии было 11 торговых договоров с ведущими странами мира. Однако весной 1922 года на Генуэзской конференции со странами Антанты согласия достичь не удалось, так как каждая из сторон выдвигала требования возместить ущербы и выплатить долги. Но уже 1924-1925 годы вошли в историю международных отношений как период дипломатического признания советского государства. Были установлены дипломатические отношения с Великобританией, с Мексикой, СССР признали Италия, Норвегия, Австрия, Греция, Швеция, Франция. Иначе строились отношения со странами Востока, где набирало силу освободительное движение и к власти приходили национальные правительства. Иначе строились отношения со странами Востока, где набирало силу освободительное движение и к власти приходили национальные правительства. В 1921 году были подписаны равноправные договоры с Персией, Ираном, Афганистаном, Турцией и Монголией. В мае 1924 года были установлены дипломатические отношения с Китаем. Все это вызвало недовольство Великобритании, которая привыкла хозяйствовать в этих странах. Английское правительство, обвинив СССР во вмешательство во внутренние дела Великобритании, разорвало отношения. Боясь объявления войны, СССР пытался контролировать мировые революционные движения, и с этой целью была создана Международная революционная пролетарская организация, объединившая компартии разных стран – Коммунистический интернационал, Коминтерн. Сложившуюся в годы гражданской войны политическую систему на 12-м съезде РКПБ назвали «диктатурой партии». Против вмешательства партии во все сферы жизни общества и государства выступила рабочая оппозиция. Партия все больше задумывалась о своем единстве. В июне-августе 1922 года состоялся судебный процесс над эсерами, которым было предъявлено обвинение в организации заговора с целью свержения советской власти. А в июне 1923 года ЦК РКПБ разработал секретную инструкцию о мерах борьбы с меньшевиками. Таким образом, политическая оппозиция вне большевистской партии прекратила свое существование. В стране утвердилась однопартийная политическая система. В 1922 году Ленин, формально не занимавший никакой должности, но ведший заседания пленумов, тяжело заболел. Потребовалось создать должность руководителя секретариата, который бы вел дела в отсутствие Ленина. Им стал Сталин. В октябре 1923 года Троцкий и его сторонники выступили с критикой установившихся в партии порядков. 21 января 1924 года умер Ленин. В мае делегаты решили оставить Сталина на посту генерального секретаря ЦК, мотивируя свое решение сложной обстановкой внутри партии и угрозой ее раскола со стороны Троцкого. Сталин стал внедрять новую идеологическую установку – строительство социализма в одной отдельно взятой стране. Это был отход от теории мировой революции. Политические разногласия в партийной верхушке вспыхнули с новой силой. Особенно осложнилась ситуация в связи с хлебозаготовительным кризисом. Отношения к этому кризису разделились на две точки зрения. Сталина он предложил сбросить все ресурсы на индустриализацию и заняться переустройством сельского хозяйства, создать крупные коллективные хозяйства. И Бухарина предполагал, что индивидуальные крестьянские хозяйства на селе еще будут существовать долгое время. Естественно, Сталин победил. Изменилась атмосфера в самой партии. Всем хотелось обрести единого лидера и ясную цель. Среди врагов социалистической революции Ленин всегда называл неграмотность. Еще 30 сентября 1918 года в ЦИК утвердил положение о единой трудовой школе РСФСР. Декретом СНК от 2 августа преимущественное право поступления в вузы получили рабочие и крестьянская беднота. Государство обеспечивало учащихся стипендиями и общежитиями. После гражданской войны и Кронштадта большевики начали все активнее контролировать духовную жизнь в стране. Так, в августе 1921 года состоялся процесс над Петроградской боевой организацией. Были расстреляны многие из ученых и деятелей культуры. А в августе советское правительство выдворило из страны 160 крупнейших ученых и философов. Страдали все, кто хоть как-то не разделял идеологических установок большевизма. В 1922 году был учрежден специальный цензурный контроль за всей печатной продукцией. Большевики ставили перед собой цель воспитать нового человека. Борьба с религией была обусловлена не только их атеистическими воззрениями, но и стремлением устранить опасного конкурента в духовной жизни страны. Поэтому повсеместно стали закрываться храмы и монастыри. Организовывались судебные процессы против церковных деятелей, разорялись церкви и конфисковывались церковные ценности.